Глава 20. Я безумец. Он говорил эту фразу о себе постоянно с тех пор, когда впервые пересек границу, разделяющую обычный мир и иной. И повторял по сей день, просыпаясь утром в мотеле или в самолете, когда думал о предстоящих делах. Каждый раз он ставил на чашу весов «all or nothing», будто жил единственным днем, а после успеха затруднялся поверить в удачу. Он творил будущее, разрушая старый мир и строя новый, и не считался с препятствиями. Почему так происходило, Раскин затруднялся ответить. Как и то, почему он решил работать в Чернобыльской зоне. На ум приходили лишь тезисы Карлоса Кастанеды о силе духа, знаниях, дающихся с трудом, и о пути достижения этих знаний. Разве нормальный человек отправится добровольно в самое опасное место на планете? Нет, только безумец, которым движет жажда постигнуть нечто новое и неизведанное. Причин такому поведению много. Деньги, поиск адреналина, банальное любопытство. И готов портрет типичного сталкера, готового сунуть нос в яму с кислотой. Обычный человек в попытках заработать деньги организует легальный бизнес в крупном городе, а не создаст с нуля группировку из преступников и прощелык, чтобы крышевать вложенные инвестиции. И плевать, что у него не осталось другого выхода. Без вооруженных отрядов компания развалилась в первый же год существования. Эта аксиома звучала как оправдание собственного безумия. Невероятно, но он стал им управлять, умело лавируя среди тотального хаоса и анархии и воплощая в жизнь самые бредовые идеи. Теперь он переплюнул самого себя. Одна маленькая невзрачная теория фантастического толка, которую Раскин решил однажды проверить, привела его на порог невероятного открытия. То, на что он замахнулся, могло вызвать переполох во всем мире и изменить баланс сил на планете. И пусть смелая задумка оставалась теорией, разросшейся до неприличных размеров с доказательной базой, фантастической сути не меняла. Бизнесмен и сам не верил в нее, считал дурной и бессмысленной, и даже опасной. И тем не менее продолжал действовать, привычно стараясь доводить до логичного конца незавершенные миссии. «Разве это нормально?» – скажете вы. Любой успех зависел от веры в собственное предприятие. В его случае выходило наоборот. «Я безумец». Доказательства? Их полно. Это он отправил фаната на север, намереваясь избавиться от него. Но проводник вернулся с отличными новостями, принеся результат в самом неожиданном месте. А кто распорядился построить модули во всей зоне? 10 специалистов безуспешно отговаривали от очередного сумасбродного шага взбалмошного начальника. В итоге, благодаря спонтанному решению и огромному риску, они получили первоклассные материалы для будущих исследований и значительно приблизились к разгадке секретов Вселенной. По чистой случайности ему удалось завоевать расположение Эттингера и выбить у него 200 миллионов долларов на развитие корпорации. Он использовал один шанс из тысячи, чтобы втереться в доверие к этому недоверчивому русскому. Виктор рискнул и позволил Раскину наладить бизнес, привлечь квалифицированных специалистов и организовать добычу тяжелой воды. И вот он находился на пороге очередной беспрецедентной авантюры. Его скромную персону взяли в оборот спецслужбы трех стран, чтобы отнять у него мечту всей жизни и уничтожить. А он по-прежнему шел напролом. Кто он, если не сумасшедший самоубийца с манией величия? Проблема в том, что Карл считал себя обычным мечтателем, а зону – полем для реализации грез. Идеального места не найти во всем мире. Только здесь фантастика переплеталась с обыденностью, порождая удивительные загадки для специалистов всех мастей. В попытках познать Вселенную человечество научилось запускать ракеты в космос, построило орбитальную станцию, высадилось на Луне. Сейчас разрабатывают мощнейшие телескопы, чтобы заглянуть за горизонт событий. И это в то время, когда люди еще не освоили Землю. Мировой океан, Антарктида, удаленные уголки планеты изучены слабо. От многих заболеваний безуспешно ищем лекарства. Повсюду пропадают самолеты и корабли при существовании радаров и спутников. Мы хорошо выучили вершину айсберга, а его нижняя часть по-прежнему покрыта мраком. Подобное происходило и с зоной. Ее окружили блокпостами и кордонами, изолировали как чумной нарыв в информационном социальном пространстве и стали эксплуатировать. До недавнего времени изучение закрытой территории сводилось к классификации артефактов по стоимости и побочным эффектам, влиянию мутаций на человека и возможности использования чужеродной энергии в преступных целях. Появились последователи ноосферы, псевдонаучного течения, рассматривающие новообразование с точки зрения социо-, психо- и экосферы. Построили два научных центра, подготовили сотни выпускников по профильным предметам. И в итоге этого оказалось недостаточно. Никого не интересовала наука в чистом виде. Подобное произошло и в ЧЗО. Вот оно, белое пятно, на которое Раскин и обратил внимание. Он хотел изменить подход, показать, что зона может дать людям, если правильно отнестись к ее идентичности. Через неделю все станет на должные места. Если он доживет, конечно. А пока следует сделать новый ход. Ему в голову пришла идея собрать всех участников марлезонского балета и заставить их работать в его интересах. Он тщательно все продумал и получил желаемый результат. Все причастные в полном составе были в сборе. Кроме мертвого фаната. Впрочем, на него надежды Карл возлагал мало. Бесспорно, хитрый сталкер принес много пользы. Проник на неприступный север, добыл нужную информацию и фактически положил начало ответственной миссии, пока однажды не перестал выходить на связь. Все подумали, что он погиб. Оказалось, курьер сменил имя, прическу и проворачивал какие-то дела на южных болотах. Почему он так поступил, Раскин не знал. За 7 месяцев отсутствия могло произойти многое. Потеря памяти, алкоголизм, вербовка в секту, например. Отщепенец смог найти щедрого работодателя. Вполне вероятно, так как в Призонье вовсю сновали ищейки ЦРУ, которые паслись около научных заведений. Учитывая количество свидетелей, неудивительно, что информаторы всех мастей побежали докладывать хозяевам обстановку. Скоро начнется дележ шкуры неубитого кабана. Наверняка выпущенные пауки из банки попытаются выполнить тяжелую работу чужими руками, устранив посредников и свидетелей. Ублюдки в костюмах не привыкли работать. Лучше ограбить, сравнять с землей целые города и развалить страны, чем прийти к цели альтернативным путем. Они привыкли играть грязно. Карл Раскин с интересом разглядывал место визита. Вот оно, бывшее советское наследие. Потрескавшийся, кое-где просевший асфальт радовал глаз. Построенные на совесть кирпичные здания цехов, рельсовая дорога, ведущая в огромные ангары. Когда-то на заводе кипела внушительная хозяйская деятельность. Теперь здесь нет ничего. Разруха и время вкупе с мародерами понемногу уничтожали эти монументы советского величия. Пока же пустующие здания выполняли только одну функцию – укрывали путников от непогоды и давали кров. В ближнем крыле располагался бар, который действительно являлся точкой отсчета для будущей экспедиции. Туда он и направлялся вместе со всеми этими джентльменами. Пессимист Петюшин, выдернутый из привычного ареала и уклада жизни угрюмый анархист. Имени его он пока не знал, но не зря инженер его выделил и отправил с ним. И беглый зэк Пеппа. Самое слабое звено в команде. Будет неприятно, когда его придется устранить. Другого проводника Раскин не знал, да и поздно искать, если заключенный не согласится добровольно влиться в общее дело. Карл предполагал, что будут и еще люди. Так называемая третья сторона, мистер Вал. Именно с ним он и пытался поговорить. Попутно вспомнилось досье на этого Вала. Умный оказался мужик и довольно предприимчивый, раз смог не только выжить в суровых реалиях, но и организовать бизнес под крылом синдиката. Карл слышал, что Вала и наемников связывали некоторые договоренности, касающиеся безопасности валютно-денежных операций и поставок товаров первой необходимости. Отсюда и взаимовыгода обеих сторон. Всесильный торгаш платил по счетам, наемники обеспечивали безопасность и крышевали хлебную лавку. Ничего личного, как поется в песне. Впервые о предприимчивом бармене Карл Раскин узнал от фаната. Пришлом сталкере-одиночке, который прибился к серым 3 года назад. Ветеран много чего интересного рассказал о темных делах бывшего босса, опустив разве что детали. Властный, жадноватый, честолюбивый, старикан никогда не упускал своего. Неудивительно, что именно к нему притопал покойный. Как-никак бармен умел держать слово и отвечал за базар. Сопровождающие отряд наемники остановились. Пожелав счастливого пути, они развернулись и побрели по своим делам, оставив ораву у входа в приземистое здание бывшего завода. Тот самый бар. Сейчас его охранял вооруженный человек. «Босс?» «Да». Рядом с ним стоял растерянный помощник Карски. Каждый раз по прилете в окрестности Припяти в нем резко просыпалась трусливая баба. Ветеран Афганистана робел, шмыгал носом и периодически бледнел, когда речь заходила о мутантах или местных аборигенах. Не нравилось ему здесь. «Еще будут указания, сэр». «Какой я тебе нахрен, сэр?» – едва сдержал в себе вспышку злости на помощника. «Бери Дея и Чака с собой. Остальные ждите на улице, когда позовут. И соблюдайте технику безопасности. Пленника захватите с собой, мешок не снимайте. Вопросы?» «Нет, сэр». Босс отвесил пощечину простодушному бойцу. Охранник на входе заметно ухмыльнулся от подобного зрелища. «Я тебе не сэр, дуралей». Раскин первым поднялся по потертым бетонным ступеням к массивным стальным дверям, больше похожим на метростроевские гермоворота. Без подготовки и не вскроешь. Над створками висела сделанная из дерева надпись, что благодаря подвеске из разноцветных диодов тускло подсвечивало название заведения. «Синий комбез», – прочитал он. «Две большие буквы «З» в конце. Интересно, что это означает?» Сверху под фонарем висела видеокамера прошлого поколения. Муляж? Не ожидавший подобной напористости охранник был вынужден отойти. На лице его читалась растерянность от непрошенной делегации. «Могу ли я поговорить с мистером Валом?» – выпалил Карл с легким акцентом, посмотрев охраннику в глаза. Тот стушевался под напором стального взгляда управляющего Тесла, кивнул. «Заходите». Раскин с силой потянул за ручку массивной гермы, ступая внутрь огромного ангара, переделанного под бар. Когда-то здесь располагался просторный цех комбината, значительно перестроенного под жилые помещения. Он оказался в коротком узком коридоре. Повсюду висели постеры из 90-х годов с красивыми полуголыми женщинами. На одном из них он прочитал похабные надписи. Притороченный к стене круглый фонарь тускло освещал пространство. Скрипучий дощатый пол блестел от лака и потертостей. Заинтригованный гость направился дальше и оказался в просторном фойе с многочисленными столами и стульями разного размера. В основном самодельных, сделанных из прочных толстых досок и пожелтевшей фанеры. В баре не было ни одного посетителя, что пришлось весьма кстати. Лишние свидетели им ни к чему. Следом за ним послушно вломились сопровождающие охранники. Он замер, покрутил головой и увидел пару внимательных глаз в углу комнаты. В 20 метрах от входа за барной стойкой стоял немолодой уже человек со щетиной на лице и залысинами на голове. В руках у бармена подрагивал обрез, нацеленный в их сторону. Зрачки Раскина округлились от удивления. «Ох, курва!» Грохнул выстрел. Дуплет из ружья изрешетил высокий дощатый потолок в 10 метрах, оставив рваные дыры в радиусе 5 метров. Вниз посыпались труха, опилки и частички слежавшейся стекловаты. В воздух поднялось облако густой пыли. В узком коридоре послышалась возня, стук затворов и маты. Секунды позже наемники окружили своего босса и наставили оружие на виновника выстрела. Взмахом руки вверх, с открытой ладонью, Раскин предотвратил кровопролитие. «Стоять! Все нормально!» Управляющий Тесла вырвался из живого кольца и направился к бармену, едва подавляя в себе желание наброситься с кулаками на негостеприимного хозяина заведения. Но волевым усилием он подавил приступ бешенства и заставил себя улыбнуться. Ничего не получилось. Вал ошибся, считая, что посетитель испугается выстрела из пукалки. «Хорошо вы встречаете гостей, мистер Вал», – ледяным голосом медленно проговорил Карл, глядя в бездушные глаза сидеющего бармена. «А кто ты такой, чтобы меня учить жизни?» – ответил стоящий напротив Вал. Их разделяла барная стойка, на которой лежал еще дымящийся обрез. «Таких гостей в Припяти зомби кормят своим мясом». «Вот как?» Раскин знал, его проверяют на прочность. Если он спасует, сделка не состоится. Старикану, видимо, нравилась роль самодура со склочным характером. Собеседник бармена схватился рукой за обрез, потащил на себя, ему помешал Вал. Он предвидел потуги Карла и положил руку на приклад. Взгляды соперников встретились. Но молодость в итоге одержала верх над старостью, дряблая рука седого хозяина заведения дрогнула, и клиент завладел оружием ближнего боя. «Думаете, вам все дозволено?» – Раскин ловко переломил обрез. «12-й калибр мне сюда!» – крикнул он в зал, обалдевшим от происходящего сопровождающим людям. Двумя пальцами вооруженный человек извлек из обреза горячие гильзы, отшвырнул их прочь со стервенением, за ним внимательно наблюдал мистер Вал, слегка облокотившись на стойку. «Живей!» К нему уже торопился человек с патронами для дробовика. Карл, не глядя, выхватил у него дробь, резкими движениями вогнал их в приемник и сложил оружие. «Думаете, я испугался обреза, как вчерашний сосунок, мистер Вал? Взяли на слабо и рассчитывали, что я обделаюсь?» Раскин взвел оба курка и толкнул облегченное ружье в грудь торгашу. «Я готов замарать руки и понаблюдать, как ошметки мозгов растекаются по стене вместе с кишками. О да, поверьте, я нажму на курок и умоюсь чужой кровью, что брызнет мне в лицо. Но не ваши, мистер Вал. Пули и картечь оставьте для наших общих врагов». С этими словами он с силой грохнул обрез на стойку. Стоящие на ней стаканы и чашка с недопитым кофе высоко подпрыгнули. Жалобно задребезжали. Вал молчал. Лицо его выражало спокойствие и уверенность. Подумав немного, он пожевал губами, волосатой лапищей спрятал под стойку заряженный дробовик. Затем сгробастал два стакана и в каждый налил по 50 грамм виски «Джим Бим». Один из них он пододвинул непрошенному гостю. «Выпьем чаю», – тихо сказал Вал. Собеседник кивнул и опрокинул в себя горячительный напиток. Торговец последовал его примеру, только в отличие от собутыльника закусил алкоголь лимоном. «Я Вал», – сказал торговец. Его гость хлопнул стаканом по столу и крепко пожал протянутую ему руку. «Раскин». «Ладно, Раскин, добро пожаловать в бар». Человек с большой земли понравился Валу. Он не стушевался от выстрела в потолок, наехал мощно и напористо. Яйца у него были, и хватка тоже. Нынче такие люди редкость. Все больше размазня попадается до мямли. Заочно Вал слыхал о таком перце, но в глаза не видел. Казалось, сколько той зоны. Одно знал твердо. Человек, сумевший организовать сброд из бандюков и прочих дегенератов и уничтоживший на корню беспредел, достоин уважения и опасения. Этот пижон, не задумываясь, отгрызет руку по локоть. «Поговорим?» Бармен кивнул в сторону выхода в подсобное помещение, куда собирался вести гостя, но его опередили. «Одну минуту». Назвавшийся Раскиным, жестом позвал к себе подручного, шепотом сказал ему несколько ласковых слов и отпустил. «Предлагаю усилить меры безопасности», — обратился он к Валу. «Я хочу убедиться, что нам никто не помешает, включая ваших друзей». Торговец ожидал подобной просьбы. К нему аккурат подлетел с квадратными глазами повар, что спустился на шум выстрела с АКСУ в руках. Вал торопливо объяснил молчуну сложившуюся диспозицию и велел шепнуть дикобразу о закрытии лавочки. А заодно и убраться после недавнего выстрела. Повсюду в воздухе летали микрочастицы, лежала стекловатая и древесная пыль. Одноглазый встретил его идею прохладно, с осуждением. В бар по приглашению чужака вошли еще люди. Вооруженные современным оружием, серьезные до мозга костей. Одеты они были в камуфляж интересной расцветки, наподобие мультикама, только с более вычурными и мелкими фрагментами. Подобный окрас здорово рассеивал внимание на пересеченной местности и в условиях городской застройки. Все они прибыли вместе с главарем банды. Двое из них закрыли на стальной засов массивные двери и встали рядом. Третий доброволец отправился в помощь Дику к черному ходу. Помощник его сопроводил, бубня про себя проклятие. Оставшаяся толпа рассредоточилась по помещению. Среди этой когорты воинов выделялись три человека. Одного из них Вал знал лично. «Многовато друзей ты притащил», – пробормотал бармен, махнув рукой Раскину. «Места хватит всем», – парировал сарказм он. Один из подручных вручил ему алюминиевый блестящий кофр, что лишь видом притягивал внимание. «Особенно в земле», – прошепелявил губами бармен и повел собеседника внутрь перестроенного ангара. Минуты через две они очутились в его личном кабинете, где стоял стол. Еще недавно на нем остывал труп обескровленного фаната. Дополняло убранство старенький ноутбук и канцелярские принадлежности. Ну и два стула со спинкой. Раскин тут же плюхнулся на один из них без приглашения. Кейс гость демонстративно положил на столешницу. Хозяин заведения садиться не стал. Он достал из тумбочки виски и стакан. «Я, пожалуй, выпью. Нервы». Привычным движением торговец отмерил на два пальца алкоголя и выпил. Закусывать ничем не стал, просто втянул в себя сырой воздух. «Неплохо вы устроились, с шиком», – заметил Раскин, окинув глазом обстановку. «Даже лисы обустраивают норы. А жить как остальное быдло мне не нравится. Я не пес. Обычно я не приглашаю сюда клиентов. Для тебя сделал одолжение. Помни это». «Спорить не стану. Тогда сразу перейдем к больному вопросу». «Итак», – приступил к разговору Раскин, решивший сходу раскрыть все карты. «Фанат спутал мне игру, и я намерен вмешаться в дело. Ситуация вышла из-под контроля. Признаться, я обескуражен, что курьер явился к вам. Я считал подлеца мертвым. Но бенефис покойника нарушил мои наполеоновские планы. Мне пришлось спешно вылететь в зону на военном вертолете, отвалить 10 тысяч зеленых за не самый комфортный полет, вместо того, чтобы любоваться красотами на пляже Эгейского моря. Жаль, что наш общий друг не подох в канаве. Однако у него хватило выдержки явиться сюда, растрепать аборигенам о каких-то миллионах и до кучи привлечь лишнее внимание. И хуже всего, что об этом узнали мои враги-конкуренты. У меня возникли проблемы. Одна из них – это некий Вал. Как понял, этот мистер решил отнять у меня мое дело». Услышанное Валу не особо понравилось. Оказывается, новость о гибели фаната распространилась далеко за пределами бара, если даже забугорный хмырь прознал об этом. «Я скажу, зачем придурок пришел ко мне. вмешался Вал в разговор. «Сукин сын когда-то работал на меня, доверял мне свои кровные. Между нами действовал договор. Видимо, он решил тебя послать в пешее эротическое путешествие и вспомнить старого друга на пороге смерти». Раскин кивнул. «Я в курсе. При желании я мог бы не вмешиваться в эту историю. Конечно, 30 лимонов – внушительная сумма, но они мне ни к чему. Я богатый гражданин». «Не настолько. Ты здесь из-за денег, серенький. Как и твоя свора никчемных воинов». «Ошибаетесь, но не будем вдаваться в дискуссию. Оставь я все как есть, вы бы провалились. По одной причине – вам никто не заплатит столько денег за кусок камня». «С чего ты взял?» «Причина этого я. Даже в случае успеха вам никогда не договориться с работодателем. Он мой партнер по бизнесу и близкий приятель. Позволю ли я вести за спиной переговоры мимо кассы и втоптать в грязь репутацию человека, отказавшего мне в помощи? Ха, я злопамятен и опасен». «Ну, я не такой уж глупец, как ты считаешь. Со временем я бы смог...» Раскин грубо перебил собеседника. «Нету времени. Если и стоит шевелиться, то прямо сейчас, иначе не видать вам денег. Поэтому я здесь. Вы возьметесь за дело фаната и доведете до конца». «Ты заявился в мой бар и еще условия диктуешь?» Раздраженный Вал поразился самоуверенности нахала. «А что? По местным слухам, Вал способен решать любые проблемы». Старик вытер стакан полотенцем. У него резко вспотела спина. Ему будто предложили съесть конфету в красивой обертке, начиненной вместо шоколадной начинки дерьмом. «Какой твой интерес? Хочешь за спасибо получить процент?» «Мистер Вал, вы меня разочаровываете. Повторюсь, с этой компанией я не возьму ни цента. Скажем, у меня интересы в другой плоскости лежат». Загадочный Карл провел по волосам рукой. «Может, хватит задачки тупые задавать? Говори, что ты конкретно хочешь, или убирайся прочь». Лицо Раскина посветлело, словно неделю ждал подобный ответ. Он побарабанил пальцами по кейсу. «Все просто. Со мной прибыл человек, ученый-химик. Работал в Красном лесу на меня. Талантливый малый. Романтик. Зона любит таких. Так вот, он войдет в будущую экспедицию. Ему нужно помочь добраться до определенного... пункта назначения. Одному пацану дойти нереально и непродуктивно. Он погибнет, как сдох до него фанат. Терять ценный кадр я не хочу, ибо потрачены на него $1000. Я умею считать деньги. Указанная точка находится аккурат неподалеку от места, где встречается артефакт. Так что две цели, два зайца одним ударом. Все это по силам и действительно стоит озвученной фанатом суммы». «Прям как в пословице о зайцах и неудачниках», – заметил Вал. «Нет, я верю в успех предприятия. Верю настолько, что готов пожертвовать жизнью и состоянием. Мне наплевать на трудности. Смерть? Начхать. Я одержим маленькой идейкой, что зудит у меня в голове. Иногда я ощущаю себя психом, сбежавшим от санитаров. Вы меня понимаете, мистер Вал? Мой человек и информация против организации экспедиции с вашей стороны. И ударим по рукам, иначе ничего не выйдет. Если химик погибнет, денег не получите. Не найдете артефакт – на балансе ноль. Экспедиция загнется, проиграют все». «Думаешь, я поверю в эту чушь?» «Мистер Вал, я не хочу думать, что напрасно трачу время. Меня интересуют технологии, запомните это. И только. Я инвестирую в науку и получаю на этом колоссальную прибыль. Вы сидите на месте и дальше носа не видите, что вокруг вас происходит. Оглянитесь, мистер. Зона – это Эльдорадо и миллиарды. Возможности ее уходят далеко за пределы человеческого разума. Впрочем, меня понесло». «Артефакты, технологии – дерьмо. Кто еще в деле? Анархисты? Я видел маскарад пару минут назад». Раскин кивком согласился. «Я им заплатил. Это представление для любопытных глаз. Люди на броневиках обеспечат прикрытие и поддержку, если вдруг что-то сорвется. Это вроде дымовой завесы от настоящей цели. Кроме того, их человек поможет нам». «Сколько всего интересного. Я подумаю. Ты много рассказал». «Дам вам минуту». «Что?» «Знаешь, иди-ка ты нахрен». Рассерженный торговец вскочил и указал пальцем на выход. Но гость не спасовал перед грубостью. Он ударил кулаком по кейсу, не сильно, но вполне ощутимо, чтобы тот подпрыгнул со столешницы. «Полегче, мистер Вал. Здесь я диктую условия. Пошел вон! Вон!» – заорал торгаш, брызгая слюной. В очередной раз за сегодня Вал вышел из себя. Забыл он о случившемся инфаркте. Будь у него пистолет под рукой, лежал бы сейчас глава серых в луже крови. На этот раз вскочил с места Раскин. «Подумайте о будущем. О вашем курвобудущем». «Я не собираюсь сидеть в этой дыре вечно. Свалить я могу в любой момент, и никто не остановит меня». «Думаете? Если, конечно, вас не убьют», – вмешался в размышления бармена незваный гость. «Ты мне угрожаешь, жалкий кусок чернобыльского дерьма?» – вспылил Вал. «Решил, что можно запросто явиться ко мне в логово и пристрелить меня, как шавку? Завали хлебало, пока я тебя руками не задушил!» Раскин оставался спокоен. Он даже не поменялся в лице. «Не я угроза». «А кто тогда?» – прорычал разъяренный Вал, хватая Раскина за грудки. «Кто, сучий потрох? Говори!» Сопротивления Карл не оказал. Вместо отпора он быстро и страстно затараторил. «Не будьте глупцом, Вал. Вчера фанат рассказал о деньгах целой толпе. Он нашел нечто ценное, ради чего противники готовы перерезать кучу народа. Опасные и влиятельные хищники, у которых много власти и денег. Хватит одного лишь подозрения, чтобы причастных стереть в порошок. И вы не исключение. Киллеры хлопнут вас, не напрягаясь. 2 миллиона синдикату за устранение неудобного и опасного противника, и вуаля! Думаю, вы платите им, не так ли? Строго в день, как коммунальные платежи, четко и исправно. Я наводил справки. Я вам не враг, а единственный человек, которому вы должны доверять. Сделайте для меня работу и уйдете на покой богатым человеком, на своих ногах, живой и невредимый. В противном случае останетесь сидеть в окопах с иллюзией мнимой безопасности, пока не заявятся убийцы. Так что советую согласиться и оставить в покое мою одежду». Вал тяжело дышал. Он выдохнул, досчитал до 3 и отпустил Раскина. Тот привстал, оправил камуфляж, картинно подправил волосы. «Загоняешь дичь в угол, а потом диктуешь свою волю», — выдавил из себя пытающийся успокоиться встревоженный старик. «Скажите, вы чем-то отличаетесь от меня?» «Наверное, нет. Я много чего любопытного слышал о хитром и пронырливом Вале, который отправил к праотцам немало кровных врагов. Вы ничем не лучше и не хуже меня, не так ли? Я плачу за достойную работу, так же, как и вы. Я собираю по крупицам информацию, подкупаю, убиваю, как и вы. Да, мистер Вал, подонок и убийца, настоящий волк среди овец, слышал я. Однако фанат сказал мне однажды, что Вал – мужик, он держит слово, хотя сволочь и жадный упырь. Поэтому я пришел к вам с надеждой разрешить возникшие противоречия между будущими деловыми партнерами. Это справедливо. И работа вам по плечу». Вал плюхнулся на стул, его снова опускали ниже плинтуса. Обычно происходило наоборот. Похоже, он потерял прежнюю хватку и оказался в западне, куда уходил благодаря фанату. Шухов бы побрал его. В 200 метрах в кабинете сидел мерзавец, господин М, за спиной которого числилось 70 штыков в общей сложности. Напротив восседал кардинал серых боевиков, что привык разговаривать с позиции силы. И если первый четко дал понять не встревать в авантюру, второй в приказном порядке вынуждает его это сделать. Раскин прав. Выбор у него один – смерть. И в том, и в другом случае он рисковал получить пулю в голову от наемников, неважно от каких – синих или серых. Что же делать? Бармен решил рискнуть. От дальнейшего шага зависело будущее. «Гарантии. Мне нужны гарантии, что ты не кинешь старину Вала. Мое слово? Маловато. С таким же успехом я договорюсь с кровососом о поставках пива в бар. Язвительно бросил бармен. Бледное лицо гостя окрасилось злобой. «Слова вам недостаточно? Вам нравится по старинке, да?» Непредсказуемый Карл налил стакан виски на четверть и выпил. И внезапно со всей дури швырнул стеклянную тару на выцветший линолеум. От удара стакан высоко подпрыгнул и раскололся на несколько частей. Раскин подобрал осколок поменьше и с силой сжал его в кулаке. Спустя 3 секунды по запястью потекли тонкие струйки крови. «Вот моя гарантия!» Бармен с придыханием наблюдал, как с кулака сочится вязкая субстанция, падая на стол густыми темными кляксами. Раскин не шутил. Он был еще более безумен, чем психопат господин М. «Ладно, я согласен. Только прекрати заливать кровью мой стол», – пробурчал недоверчивый Вал. Карл разжал руку. Измазанный красным осколок прокатился по полу, оставляя след. «Считаю, мы договорились. Сделай это». С этими словами он щедро окатил рану дорогим виски.